2 сентября мы вышли к устью реки Сара, впадающей в Хор с правой стороны. Перед нами открылась обширная котловина, обставленная сильно размытыми сопками. С правой стороны реки тянулось замшистое болото, а с левой – смешанный лес с примесью ели и пихты. Я знал, что нахожусь в горном узле высоко над уровнем моря. Отсюда на восток текли реки Копи и Самарга, а на севере был бассейн Анюя. По реке Сару лежит путь на Тормасунь, где находится тот самый перевал, через который перетаскивают лодки на руках. Здесь мы нашли еще одну питательную базу, устроенную хорскими туземцами, и около нее встали биваком. Судя по некоторым признакам, где-то поблизости должны были находиться люди, поэтому я поручил Кардакову с Орычами устраивать бивак, а сам с Габули пошел по берегу Хора. Путеводной нитью нам служила зверовая тропа. Она то выходила к реке, где густо росли высокоствольные тальники, то углублялась в лес. В одном месте около старой ели я увидел большой муравейник, сложенный из мелких веточек, кусочков древесной коры и сухой хвои. Несмотря на осеннее время и ненастную погоду, красные лесные муравьи проявляли большую деятельность. Они ползали по крыше своего жилища, по земле и соседним деревьям. Один тащил сверчка размерами вдвое больше себя, другой нес на весу прутик, который неудачно держал за конец, третий – какую-то белую крупинку. Несколько муравьев копошилось около улитки. Они действовали вразброд и, по-видимому, мешая друг другу. Однако улитка продвигалась вперед и скоро исчезла в одном из входных отверстий муравейника. Все это доказывало, что муравьи, по сравнению с размерами своего тела, очень сильные насекомые. Я взял палку из рук Габули и слегка тронул ею сухую хвою. Мгновенно к этому месту сбежалось множество муравьев. Они засуетились и подымали кверху свои головки с раскрытыми челюстями. С поразительной быстротой распространилась тревога по всему муравейнику. Даже на противоположной стороне его поднялась беготня. Маленькие шестиногие существа почуяли опасность и самоотверженно приготовились к обороне. «Атате! Гхы-манга! Ай-яй-яй! Худо так нельзя!» — закричал Габули и отнял у меня палку. Мы пошли дальше. По дороге я стал расспрашивать своего спутника, почему он не позволил мне шевелить муравьев. Он ответил мне так. «В огне сидит Пудза-мамаса, то есть хозяин огня, и в каждом муравейнике Пудза-адзани, хозяин муравьев. Огонь нельзя резать ножом, поливать водой, нельзя плевать в него, разбрасывать головешки. Такие же запреты распространяются и на муравейник. Человек, позволивший себе грубое обращение с муравьями, непременно заболеет, у него станут гноиться глаза или появятся на теле нарывы. Когда мы вышли на реку, с одного из кустов с криками, похожими на чириканье воробья, сорвался зимородок, небольшая ярко окрашенная птичка, ведущая уединенно скрытный образ жизни. Я видел, как мелькнуло в воздухе голубовато-зеленое оперение ее спинки, надхвостья и внутренних частей крыльев. «Ии Пудза Гаэни», то есть шаманская птица, подчиненная Пудза, сказал шепотом Габули, указывая на зимородка, который, отлетев немного, опять сел на ветку кустарниковой лозы. Он повернул свою несуразную голову с большим конусообразным клювом, и, казалось, прислушивался к шуму наших шагов. Испуганная птичка вспорхнула и улетела совсем. Габули принялся мне объяснять, что зимородка тоже трогать нельзя, потому что он является посланцем Пудза-адзани. Он летает, слушает, что говорят люди, и обо всем доносит хозяину муравьев, а этот последний все сообщает хозяину огня. Пудза-мамаса наказывает виновного сильными ожогами.